Глава 119. Ради славы. Самым поразительным эффектом кулака стремительного тигра была не столько его огромная сила, сколько ужасающий рев, способный влиять на сознание противника, лишая его возможности принимать адекватные решения. Но Сиска не зря называли асом. Даже в такой тяжелой ситуации он смог выбрать самое лучшее решение. Установив правую руку в оборонительной позиции, он моментально приготовил кунай в левой руке и нацелил его на шутника Эйнхерия. Сиска ударил на опережение, и мерцающий клинок устремился вперед, намного быстрее, чем кулак стремительного тигра. Ван Дун замедлил свои движения, сосредоточившись на новой угрозе. Он понял, что сперва должен разобраться с этим смертоносным оружием, иначе даже один точный удар кунаем моментально приведет его к поражению. Ван Дун повторил предыдущий трюк. Подгадав удачный момент, он вытянул руку и зажал клинок между двумя пальцами. Он использовал эту технику уже во второй раз, что стало для Сиска настоящим унижением, словно ему только что залепили пощечину. В пределах Академии Кайпу, а может и во всем молодом поколении Конфедерации, Сиска обладал самыми гибкими и быстрыми пальцами, а скорость его техник вообще не имела себе равных. Вот только противник уже дважды поймал его кунай голой рукой. С яркой вспышкой руки Сиска и Ван Дуна словно растворились, превратившись в неясное размытое пятно. Именно такую картину могли наблюдать пораженные зрители. Они лишь услышали гудящий звук, создаваемый молниеносным движением рук, но разобрать сами движения попросту было невозможно. Атака Ван Дуна не прекратилась. Он продолжал медленно, но уверенно продвигать кулак стремительного тигра в сторону Сиска, который испытывал невыносимое давление. Если он не успеет поразить шутника Эйнхерия своим клинком, ему придется принять этот убийственный удар на себя. Кулак стремительного тигра приближался, а интенсивность боя достигала своего предела. Поток энергии обоих бойцов взлетел до предела, а показатели Сиска достигли 180 сол. Просто ужасающее число для студента Академии. Именно этот невероятный поток энергии подпитывал молниеносные движения его рук. В следующую секунду раздался оглушительный взрыв, и чудовищная сила отшвырнула Сиска в сторону. В этот момент никто в Кайпу не мог поверить своим глазам, но им оставалось лишь принять ужасающую реальность. Кунай Сиска был крепко стиснут в руке Ван Дуна. Шутник Эйнхерий совершил невозможное, поскольку отобрать у Сиска клинок было куда сложнее, чем просто победить его. Первый безжизненно уставился на свою пустую руку. Урон от кулака стремительного тигра даже рядом не стоял с его чудовищной душевной травмой. Его сильнейшая атака была полностью разгромлена. Сиска не мог поверить в увиденное и давно позабыл, что находится в бою. Он просто не мог понять, как такое могло произойти. «Кунай?» Сиска пробормотал единственное слово, но в тишине арены оно прозвучало особенно удурчающе. Никто не мог ответить на этот вопрос. Оба бойца двигались настолько быстро, что уследить за их движениями было невозможно, поэтому то, как он потерял свое оружие, осталось настоящей загадкой. До сих пор каждый студент Кайпу знал: вы можете быть достаточно сильны, чтобы победить Сиска в бою, но отнять его клинок попросту невозможно. Для Сиска каждое движение куная напрямую связано с его собственным сердцем, и он никому не позволял нарушить эту незримую связь. Сформировать такую связь невероятно сложно, но если она установлена, ее сила будет подавляющей и сделает обладателя данного оружия непобедимым на любом поле битвы. Почти. Рука Ван Дуна кровоточила. Он смог захватить кунай Сиска ценой 6 глубоких порезов. Он оставался недоволен своим выступлением, и не только потому, что ему пришлось получить травму, но и потому, что ситуация потребовала от него использовать больше 16 узлов ядерного генома. Его противник двигался слишком быстро, поэтому у юноши просто не оставалось другого выхода. Ему не удавалось отобрать кунай, пока он не использовал полную версию тактики клинка. Так что, если говорить откровенно, Ван Дун считал, что в битве проиграл именно он. Юноша спокойно положил клинок на землю и вышел из системы PA. Сиска в прострации смотрел на лежащий кунай. Он был так близко, но ощущал себя так далеко. Под весом этого маленького клинка вся его уверенность и гордость Асса Кайпу рухнули в один миг. Сейчас он больше напоминал живого мертвеца. Даже те, кто хотел поздравить шутника Эйнхирия с победой, хранили молчание. При виде такого беспощадного поражения известного гения, они просто не могли не испытывать боль. Не ощущая никакой радости, Ван Дун спокойно сидел на месте. Он задавался вопросом, что он сможет сделать, если по какой-то причине потеряет тактику клинка? Что, если он встретит кого-то, кто практикует ту же тактику? В зале собраний Кайпу висела гнетущая тишина. Студенты никогда не боялись поражения, ведь оно было неотъемлемой частью их жизненного пути в качестве бойцов Метал. Но они не могли вынести тяжести унижения. Даже в Кайпу никто не мог отобрать клинок Сиска, но только что шутник Эйнхирий все-таки сделал это. Неужели он бог? Каждый, кто смотрел этот матч, ощутил на себе угнетающее давление. Если вначале все были просто удивлены необычной силой шутника, то сейчас эта приятная неожиданность превратилась в чувство угрозы. Ван Дун снова показал свою богоподобную способность к копированию вражеских техник, которая позволила ему раздавить всех противников их собственными уникальными движениями. Только бог способен сотворить такое. Но именно это Ван Дун и сделал. Студенты Кайпу знали, что после такого трагического поражения Сиска лучше не беспокоить. Юноша так и не заснул в эту ночь, всеми силами пытаясь примириться со своим поражением. Не избит, но побежден. Моусю и Эмма внимательно наблюдали за матчем и тоже ощутили гнетущую силу шутника Эйнхирия, тяжелым грузом давившую на их разум. Также Моусю заметил, что стандартные атаки и защита Сиска все еще нуждались в значительном улучшении. Использование куная просто помогало ему максимально компенсировать мелкие недостатки в своих техниках. Но все равно, Сиска полностью оправдывал звание первого аса, поэтому такое унизительное поражение выглядело вдвойне неприятно. «Ты сможешь повторить такое?» Тяжело сглотнув, спросил Эмма. Моусю покачал головой. «Неужели он хочет выиграть каждый бой, используя силу противника против него самого?» Неуверенным голосом спросил Эмма. Эти двое следили за каждым боем шутника Эйнхирия, поэтому считали, что уже знакомы с его таинственными боевыми техниками. Но после этого боя Эмма начал догадываться, что полностью ошибался в своих предположениях. Наступила полночь, и часы пробили 12 долгих ударов, каждый из которых заставлял сердца зрителей содрогаться от гнетущего давления. Все поняли, что шутник Эйнхирий всегда использует техники одного противника, чтобы полностью сокрушить другого. Но разве это не выходит за рамки разумного? Ведь это похоже на силу Эйнхирия. Настоящего Эйнхирия.